Часы еще идут. Часы обнаружились на руке у старика с черной повязкой, и время они показывали верное. Тогда доктор попросил, рассказали бы, что там на воле. Старик с черной повязкой ответил так, охотно, только позвольте я присяду, ноги не держит. Слепцы, по трое, четверо, разместившись, уж как пришлось, в тесноте, как говорится, да и так далее, на соседних койках смолкли. И старик начал рассказывать обо всем, что видел, пока еще видел, обо всем, что слышал за несколько дней, протекших от начала эпидемии до того момента, когда он ослеп. В первые сутки начал он, если не врут, распространившиеся слухи было несколько сот, совершенно одинаковых случаев, когда вдруг в одно мгновение, при полном и обескураживающем отсутствии повреждений какой бы то ни было симптоматики, не сопровождаясь болями ни до, ни после, закрывало все поле зрения сверкающей белизна. На вторые сутки количество заболевших пошло на убыль и исчислялось уже не сотнями, а десятками. Так что правительство разлетелось с заявлением, что ситуация очень скоро будет взята под контроль. С этого места, начиная из устное повествование старика с черной повязкой, будет, за исключением нескольких комментариев, которые опустить невозможно, передаваться недословно, но в несколько реструктурированном виде, призванном повысить его информативную компоненту путем более корректного и адекватного словоупотребления. Именно это, то есть необходимость отказаться от просторечных и обыденных выражений, использованных рассказчиком, чья роль таким образом постепенно сводится к изложению ряда дополнительных подробностей, отчего вовсе не становится менее важной, поскольку иначе мы бы просто не узнали, что же творится за стенами больницы. Да, так вот, дополнительных подробностей относительно тех чрезвычайных происшествий, описание которых только выиграет от лексической строгости, от терминологической точности, и есть основной побудительный мотив для смены стиля. Итак, сделав это предуведомление, скажем, что правительство после предварительного обсуждения решительно отклонило версию того, что в стране якобы началась не имеющая прецедентов, не знающая аналогов эпидемия, вызываемая неким неподдающимся идентификации возбудителем и получающая ураганное развитие при полном отсутствии видимых признаков латентной фазы или инкубационного периода. Напротив, происходящие события в полном соответствии с мнением передовой научной общественности, последовательно и мощно подпертой административно, следует трактовать исключительно и не иначе, как прискорбное, но при этом случайное и временное совпадение целого ряда факторов неясного генезиса и этиологии, однако в их патогенной активности, как можно судить на основании обработки имеющихся в нашем распоряжении данных, указывающих на приближение спада, прослеживается, как особо подчеркивалось в правительственном меморандуме, явная тенденция к ослаблению. Один телевизионный обозреватель весьма удачно и метко сравнил эту напасть, как ее там ни называй, спущенной в небо стрелой, которая, достигнув высшей точки, на мгновение, как подвешенная, замирает в зените, после чего обязательно начинает описывать нисходящую кривую, и дай бог, — продолжал он этим упоминанием в суе, возвращая зрителей к обыденности земных забот и к собственной эпидемии, чтобы сила земного тяготения постоянно увеличилась, пока вовсе не исчезнет мучающий нас кошмар. Примерно этот же набор слов постоянно повторялся во всех средствах массовой информации, непременно выражавших жалостливое пожелание, чтобы все, кто потерял зрение, в самом скором времени обрели его вновь, а в ожидании этого суливших несчастным поддержку и братскую солидарность всего общества как со стороны его официальных представителей, так и простых граждан. В далеком прошлом неизбывный оптимизм простонародья облекал подобные перспективы в такие, например, речения, «Счастье с бесчастьем, ведра с ненастьем» или «Как веревочка не вейся, а конец будет», как и на нашей улице праздник, являвший собой квинтэссенцию житейской мудрости тех, кто успел за отпущенный ему земной срок привыкнуть к переменчивости фортуны и каверзам судьбы, а в стране слепых, долженствовавшие, вероятно, звучать так: «Вчера видели, нынче нет, завтра увидим». Причем последнюю треть фразы произносить, вероятно, следовало бы с неназойливо вопросительной интонацией, как если бы благоразумная осторожность в самый последний миг решила бы добавить к радужной концовке легчайший обертон сомнения. Но, к величайшему сожалению, не замедлило обнаружиться, что и заклинания эти, и обещания правительства, и благоприятные прогнозы ученых — все звук пустой. Слепота распространялась неудержимо и неуклонно. Но мы бы уподобили ее не грозной приливной волне, которая все затопляет и гонит перед собой, а скорее коварному просачиванию наружу неисчислимого множества проворных ручейков, медленно, исподволь, пропитывающих землю, пока однажды вдруг вся она не окажется под водой. Перед лицом общенационального смятения, уже грозящего закусить, что называется, у дела, власти стали собирать медиков, в первую очередь, конечно, офтальмологов и невропатологов. И хотя до созыва съезда за недостатком времени дело не дошло, зато не было недостатка в разного рода симпозиумах, коллоквиумах, конференциях, всяческих круглых столах, которые проводились либо публично, либо за закрытыми дверями. Двойной эффект, вызванный, во-первых, полнейшим отсутствием результата от всех этих дебатов и научных дискуссий, и, во-вторых, несколькими случаями внезапной слепоты, имевшими место прямо посреди заседания, когда докладчик вдруг кричал: «Я ослеп! Я ослеп!», привел к тому, что эти мероприятия перестали интересовать средства массовой информации, разве что несколько изданий, весьма достойных и заслуживающих всяческих похвал, но живущих исключительно за счет разного рода сенсаций, чужих несчастий и триумфов, не пожелали упускать ни малейшей возможности преподнести с пылу, с жару, с приличествующим случаю драматизмом известие, например, о том, как прямо посреди доклада лишился зрения заведующий кафедрой глазных болезней профессор такой-то. Убедившись, что морально-политическое состояние общества ухудшается с каждым днем, правительство было вынуждено уже во второй раз за 6 дней изменить свою стратегию. Прежде всего сочли возможным и необходимым пресечь распространение болезни путем изоляции слепых и зараженных в скольких-то закрытых помещениях, вот вроде нашей с вами психушки. Затем неуклонный рост заболеваемости побудил нескольких влиятельных членов кабинета, опасавшихся, что инициатива властей, дойдя до низовых исполнителей, будет извращена так, что вызовет политические осложнения, выступить со встречной идеей, суть которой состояла в том, что надзор за слепыми следует поручить их родственникам, а те должны будут держать их дома, не выпуская на улицу, чтобы, во-первых, не создавать помех и без того уж затрудненному уличному движению, а во-вторых, не оскорблять чувств временно зрячих, которые не внемля более или менее успокоительным заверением свято верили, что белая болезнь передается при визуальном контакте на манер с глаза. И в самом деле, стоит ли ожидать иной, более благостной реакции от человека, который идет погруженный в свои печальные, нейтральные, а то даже и радостные, если еще у кого таковые остались думы, и вдруг видит, как искажается лицо встречного прохожего, как проявляются на лице этом все признаки полнейшего ужаса, а затем раздается неизбежный вопль: «Я ослеп! Я ослеп!» Какие нервы это выдержит? Однако самое скверное заключалось в том, что семьи слепых, особенно малочисленные, мгновенно становились слепыми.